Иисус жив, слава Ему, радость подарил Он мне. Смерть победил, вновь Он ожил, нам победу подарил. Без сомнения будем верить, в песнях славить будем мы. Поклоняться будем вместе, Он одел нас в праведность свою. Господь Иисус жив, Он подарил нам мир и покой. И в самый трудный час, до последней минуты, Он будет с нами. А теперь этот стих мы споем на кирийском языке.